Глава 11. Света. Быть лабораторной мышкой для развлечения публики безумно претило, но в моей жизни были моменты куда хуже. Всего неделю перетерпеть, когда твои близкие в порядке, да без проблем. А то, что попа в бинтах, так это малость, заживет. Главное, я вижу, что Юлька как никогда довольна жизнью и сияет. А еще мне приятно защищать Майконга. Эта роль мне привычна, в ней я как рыба в воде. Этакая героиня из низов, в лучших традициях американских комиксов. «Прости, что тебе приходится проходить через это», – шептал мне 10-й раз Майконг. «Все нормально, я не такая хрупкая, как тебе кажется», – ответила я, придвигая поднос с едой. Мы, не сговариваясь, решили, что волку лучше не знать, что Майконг абсолютно здоров. Пусть лучше недооценивает его. «Открывай рот». Я набрала ложку супа и поднесла ко рту брюнета. Блондин вскочил со своего места с круглыми глазами. «Ты сама болеешь! Тебе нужно отдыхать!» «А как он тогда есть будет? Он сам не может!» «Пусть питательные капельницы ставят!» «А потом желудок восстанавливать? Приучать к нормальной пище после такого лечения? Зачем? Мне несложно!» «Ты сама болеешь!» «Отвергаешь? Предлагай!» – вспылила я. «Я сам!» Алрик взял у меня ложку и посмотрел на Майконга. Два оборотня гипнотизировали друг друга взглядами с минуту, пока блондин не поднес ложку ко рту брюнета. «Я лучше от голода сдохну!» – прошипел Майк. «Как хочешь!» Алрик был только рад отставить поднос подальше, а потом и вовсе взял тот в руки и понес к двери. «Эй, заберите еду! Майконг не голоден!» «Нет, так не пойдет. Отдай обратно!» – потребовала я. И Алрик издал чудной звук. То ли рычание, то ли бухтение, то ли шипение. А может, все одновременно. «Хорошо!» Блондин развернулся на пятках и притворно улыбнулся Майку. «Я покормлю тебя!» Саванный лис угрожающе зарычал, а я положила руку ему на ногу. «Помни про камеры!» – тихо напомнила я. Майконг рычать перестал, но взгляда с блондина не отвел. А когда тот поднес к его рту ложку, тот так цапнул ее, что зубы застучали о металл. «Не ешь, слабее будешь», – шепнул швед. Как Майк прикончил свою порцию, это отдельное шоу. Спустя 2 часа я зашла на форум с телефона Лиса посмотреть, как там воспринимают ситуацию. Прочитала сообщение, и телефон выпал из моих рук. Хорошо, что на мягкую кровать. «Что там?» – взглядом спросил Лис. Я перевела взгляд с брюнета на блондина и обратно. «Не скажу. Ни слова. Пусть сам посмотрит». Я повернула телефон и не смогла сдержать смеха от того, как вытянулось лицо оборотня. Алрик тоже тут же зашел в сеть и застыл на целую минуту, увидев, что там происходит. «Это что за хрень?» – Майконг с рыком отбросил телефон от себя. «Похоже, вас двоих теперь шиперят», – я показала рукой на оборотней и уткнулась лицом в подушку, чтобы было не так слышно, как я бессовестно ржу. Шоу продолжается. Алрик смотрел на черно-белый рисунок и едва контролировал оборот. «Да что с этой общественностью не так? Кто это делает? Кто пишет этот бред? Кто рисует такие вещи? Сумасшедшие малолетки? Это они управляют форумом?» Ему обещали повышение после этой миссии. И что в итоге? Кем он выйдет после этого шоу? Что будет с его репутацией? Как можно даже мысленно сводить между собой двух мужиков? Про то, что они оборотни, он вообще молчит. А это что, уже роман про них строчат? Что пишут? Алрик поднес ложку к пухлым губам Майконга и понял, что хочет их поцеловать. Он дотронулся металлом до мягкой поверхности губ и слегка надавил. Майк приоткрыл рот и поднял взгляд синих глаз. Зверь подбирался ближе, и стоило их взглядом встретиться, как животные стороны обоих словно подстегнули огненной плетью. «Тьфу, бе-буэ!» «Что? Их парочки уже придумали название? Алконг? Майкрик?» В ушах стучали молоточки. «Нет, этому срочно нужно положить конец, показать, что он самец. Это как раз созвучно с его новой стратегией». Алрик рывком стянул с себя майку, оголяя тело, над которым работал последние 10 лет. Он знал, что оно идеально до мелочей. Нордический блондин, в меру накачанный, с кубиками пресса, без майки он смотрелся просто бесподобно. Предмет одежды еще не приземлился на кровать, когда по палате пошло угрожающее вибрато. Света. Бинты снова полетели в разные стороны. Если в прошлый раз Майку удалось не засветить свое выздоровевшее тело ни перед Арликом, ни перед камерами, потому что команда лисов была здесь и быстро среагировала, то сейчас все было куда опасней. Хотя, может, он наплетет про внутренние повреждения и скажет, что кожа быстро зажила? Если люди по ту сторону экрана увидят, что Майк симулирует, их реакция может быть просто непредсказуемой. Нужно как-то завести этот разговор, чтобы все услышали. Никс даже предупреждал Лиса, что больше не будет его перематывать. И вот, но сейчас разорвавшиеся бинты – самое малое из бед. «Майк!» Я схватила брюнета за руку, глядя только на него. «Посмотри на меня!» Лис стрельнул в меня быстрым взглядом и вновь вернулся к созерцанию Алрика. «Майк, тебе нельзя оборачиваться. Ты же сильный. Ты можешь держать зверя в узде». Я крепче сжала его руку, попросила. «Смотри на меня, не на него». И тут со стороны Алрика послышался звук, будто он втянул воздух через зубы. «А ну, отвернись от меня. Это для Светы. Или тебя устраивает, что пишут?» Блондин посмотрел в телефон и зачитал. «Майк Онг не мог оторвать взгляд от идеальных кубиков пресса Алрика. Девушка лежала на нем, вцепилась в него руками, умоляла подарить ей хотя бы взгляд. Но лис не видел никого, кроме волка. Бинты разлетелись на его разгоряченном теле и...» Я не выдержала и заржала так, что стукнулась головой о грудь Майконга. Вибрато прекратилось, впрочем, как и процеживание воздуха через зубы блондином. «Светлана, тебе смешно?» – негодовал швед. «Слушай, что про тебя пишут. Уберите эту бабу от них, только все портит. Эти двое мальчиков такие душки. Типичная история от ненависти до любви. И третий угол имеется». Я рассмеялась еще громче, не в силах сдержаться. Кожа Майконга была такой теплой, было так приятно ее касаться лицом, что я нашла повод побыть поближе. И тут почувствовала крепкую хватку на боках, подняла голову, встретилась с голодным взглядом Майконга и тут же забыла про смех. «Покажем сверхом, кто тут действительно третий угол?» – спросил Майк сиплым голосом, от которого у меня внутри все задрожало. Брюнет приблизился к моему лицу, и я резко отвернула голову в сторону. Губы Майконга мазнули по щеке. Глухой и жутко сварливый рык вырвался из его груди. «Мы не одни», – сердито напомнила я. Мне было стыдно. Не столько за смелость Майка, сколько за свое желание ответить. «В том, что ты испытываешь, нет ничего неправильного. Тебе нечего стесняться». Майконг, уже не таясь, что руки двигаются, повернул мою голову к себе. Шепот соблазнителя в его исполнении превращал мое тело в желе. Чем дольше я находилась рядом с ним, тем больше реагировала на него, будто моя защита истончалась. «Эй, я здесь!» – подал голос Алрик. И позу принял, будто метатель диска, только в руках телефон. Резинку с волос содрал, и длинные локоны легли на широкие плечи. Блин, какими масками он пользуется! Хотя что теперь мои огрызки, которые остались после стрижки мамы, баловать? «Рррррр!» – зарычал Майк и силой повернул мою голову к себе. Зря я повернулась посмотреть на блондина. Ой, зря. Синие глаза Майконга были просто удивительные. Такие синие, как южное небо. Последний раз я видела такое небо лет в 6, когда мы поехали с семьей на море. Тогда еще папа был жив. «У тебя то голубые глаза, то синие. Так необычно». «У меня еще много необычного для тебя», – коварным шепотом сообщил Майк. «Так близко, что все мое тело превратилось в один сплошной нерв. Однако, если я отодвинусь, он обязательно поддастся на провокацию Алрика. Только нельзя допускать поцелуя между нами, а то у меня опять снесет кепочку. Нужно как-то отвлечь оборотня. Но как?» В голове возникла идея, как не только снизить накал ситуации, но и расположить зрителей к Майконгу. «Расскажи о себе, Майк». «Если ты будешь так лежать рядом, я готов говорить всю ночь». Алрик откашлялся. Боковым зрением я видела, как он вытянулся на своей кровати на боку, подперев рукой голову. «Что ж, пусть зрительницы любуются, а мне до него нет никакого дела». «Тебе действительно интересно?» – неожиданно спросил Лис. И тут Алрик издал странный урчащий звук и предложил. «Милая, давай я лучше сделаю тебе массаж». Если бы в помещении были аварийные лампочки, то сейчас они мигали бы, как сумасшедшие. У меня возникло четкое ощущение секунды перед катастрофой. Инстинкты завопили. «Беги! Быстро-быстро! Потому что здесь сейчас будет страшно-страшно!» И переломить этот первобытный порыв было очень сложно. Волоски на руках встали дыбом. По позвоночнику кто-то словно пробежался тонкой кисточкой, щекоча нервы. У меня оставались секунды, чтобы сделать выбор. Либо лис оборачивается и откусывает голову нашему общему раздражителю, либо я пытаюсь остановить его. Я прижалась головой к груди оборотня и крепко стиснула его руками. «Не оборачивайся, тебе нельзя, он делает это специально». Под кожей мужчины, клянусь, я чувствовала дикую силу, что ходила по мышцам. У меня было ощущение, что я маленькая девочка, которая пытается удержать за поводок мастифа. Майк балансировал на тончайшей грани. Любая мелочь могла окончательно сломить контроль. «Поцелуй меня!» – услышала я хриплую просьбу. Подняла голову и увидела, как его щеки будто дрожат. Кажется, он в одном вздохе от оборота. И я обхватила ладонями лицо Майка и быстро прижалась губами к его губам. «Ну что? Как?» Я открыла зажмуренные глаза, но так и не поняла, ушла опасность или нет. Вместо этого я испытала странное удовольствие, которое приятной волной разлилось по телу. «А меня поцелуешь?» Голос Алрика был полон ехидства. «Хотел дожать Майка? Выбесить окончательно? Что ж, придется целовать крепче, дольше, сильнее». Майк дернулся, чтобы порвать волка, но я лишь надежнее уперлась локтями в плечи лиса и почти впечатала в него свои губы. Я не мастер поцелуев, вот совсем. Зато я упорная и настойчивая. Я решила, что спасу его от блондина. У Майка теперь нет никакого выбора. «Свет, а ты всех подряд целуешь или выборочно?» – жужжал навозной мухой Алрик. «Ты всегда была такой легкомысленной?» Майк зарычал, начиная превращение. Но еще громче зарычала сейчас я, чем сбила его оборот. Он потрясенно посмотрел на меня. Животная страсть, которая вновь пришла ко мне с поцелуем, мгновенно перевоплотилась в звериную ярость в отношении блондина. Несмотря на перебинтованную пятую точку, я умудрилась каким-то образом оказаться на ногах. Похоже, придется вспомнить времена, когда требовалось постоянно стоять за себя. Майк мгновенно оказался впереди меня, но я потянула его за плечо назад. «Сначала я». «Женщина всегда должна стоять за своим мужчиной!» Даже не сдвинулся с места Майконг. «Большой такой, как стена! И так спокойно за ним, так необычно, так чудно! Обычно я всегда одна против всех невзгод, а за моими плечами уже семья. Быть самой за чужими плечами было непривычно. Света, это все временно, ты совсем не знаешь этих оборотней, лучше полагаться самой на себя. Уступи даме место!» Попросила я, не узнавая своего голоса. Откуда в нем эта мягкость? «Он оборотень». Майк, к удивлению, не раздражался, но и с места не двигался. «А я не аленький цветочек», — во мне говорило упрямство чистой воды. И в то же время внутри разливалось какое-то странное тепло, непривычное, раньше не испытанное. Алрик отступил, но подбородок так и держал, как задира из подворотни. «Напоминаю». «Любое рукоприкладство запрещено. Майк тут же проиграет». Я посмотрела на буквально дышащего ненавистью в сторону Алрика Брюнета и тихо спросила. «Нельзя только тебе или мне тоже?» «Ты же девочка!» Казалось, Майконг даже на секунду перестал ненавидеть блондина. Как я не любила эту фразу. Сколько раз слышала ее на работе. Сколько уничижительных взглядов на себе стерпела. «Нет, я не бросаюсь на людей с кулаками». Но даже два века назад униженная дама позволяла себе от души звездануть по лицу хама. Так чем я хуже? «Ты под моей защитой. Если пара сверху бросается в бой, значит, мужчина не может ее защитить». Звучало круто, конечно. «Ты под моей защитой». Ласкала девичий слух. Да только я давно боюсь радоваться чему-то хорошему, чтобы потом не расстраиваться. Доверять неизвестному – это не про меня. Но впервые я столкнулась с таким непоколебимым упрямством. Лис меня защищал, и точка. Не желал защищать, не планировал когда-нибудь. Он это делал, здесь и сейчас. Безусловно, словно родной. А мне хотелось по привычке самой открутить хвост белобрысому. Что же делать? Майк видел, что я не сдалась, посмотрел на меня как-то особенно тепло и сказал. «Это задевает мою гордость». И это морально отбросило меня назад от пика агрессии. Я могла это понять. Похоже, сверхи во многом живут по закону сильного. Кто будет уважать мужчину, который смотрит, как его женщину унижают, а она сама стоит за свою честь? Тем более тут камеры. Но задача Майка и моя – не дать ему слететь с катушек. Чего не мытьем, так катаньем добивается Алрик. Но как же у меня чесались руки. Я даже посмотрела на открытые ладони, проверить, не пошли ли они пятнами несделанных дел. За спиной Майка так комфортно, это даже пугает. «Ну, пожалуйста!» – вдруг вырвалось из меня. Я дала слабину, я уговаривала. «Что со мной?» По лицу Майконга пробежала какая-то нераспознанная эмоция, но он ее быстро скрыл. «Вы в своем уме? Серьезно торгуетесь, кто меня будет бить?» Алрик гневно натянул на себя майку, посмотрел на камеру и будто обратился к невидимому собеседнику. «Сумасшедшая страна!» А вот это он зря. Родину только мы имеем право ругать. Баллов у публики он точно не заработает. Я бы на его месте вообще опасалась, что тот автор романов о Майке и нем настолько расстроится, что распишет Алрику роман с дверью, без личинки замка. И все, плакала репутация, о которой он так печется. Имидж в труху. Стоило блондину приодеться, как Майк заметно расслабился. Повернулся ко мне, посмотрел таинственным взглядом, притененным опущенными ресницами, и громко предложил. «Пойдем еще поваляемся. Я могу даже сменить тебе повязку за ширмой». «Ты не болен!» – послышался упрек Алрика. «Это обман и нарушение правил. Света оказывает на меня невероятное целебное воздействие. Я регенерирую от ее касаний в 100 раз быстрее, представляешь?» – ответил Майконг, повернув только голову. «Хотя откуда тебе знать? У тебя же нет истинной». «Ты притворялся! Я доложу судье! Так и знай, что это все пойдет в дело!» – сжал челюсти блондин. Его очень оскорбляло наше отношение к заграничному гостю, а вот меня расстраивал он сам. «Нет, ну можно я его все-таки стукну? Легонечко, душа просит!» Тихо попросила я, говоря в район груди Майконга. Попала как раз в паузу между фразами, поэтому каждое мое слово швед услышал прекрасно. «Светлана!» Алрик урезонил меня не только взглядом, но и жестом протянутых ко мне рук. В этот момент я четко уловила разницу в своем поведении. Если раньше я ни за что не позволила бы вот так протягивать ко мне лапы, то сейчас лишь хлопнула глазами в сторону Майка, и все, меры приняты. Лис развернулся и так клацнул челюстью, что волк тут же лапки прибрал и потрясенно замер. И в ту же секунду я узнала этот взгляд. Сколько стычек было в молодости, сколько разных конфликтов, но одно я четко уяснила. Никогда нельзя загонять врага в угол, если не планируешь, чтобы он дальше не дышал. Иначе он пойдет на страшное. Алрик столкнулся с проблемой менталитета, с бессилием. И я четко увидела, что он понял. Его сейчас снимут с этого шоу. И тогда он проиграет что-то важное, то, за что готов бороться до конца. «Осторожно!» – только успела выкрикнуть я, как блондин обернулся в волка и запрыгнул на кровать. Майк быстро отодвинул меня с собой подальше и спокойно сказал, глядя в глаза под виду бессмертного. «Уверен?» «Это же запрещено!» – шепнула я полувопрос, полуутверждение. «Именно. Он идет ва-банк, жертвуя собой». «Зачем?» «Видимо, на кону стоит нечто большее, чем его жизнь. Заберись под свою кровать», – последнее Майконг произнес твердо, будто приказ. «У нас как принято? В горящую избу, коня на скаку, а тут командуют под кровать. Шнырк? Непривычно как-то, но куда я против волка? С другой стороны, как Майка-то оставить, когда ему оборачиваться нельзя?» Я стянула с кровати одеяло, положила на спинку так, чтобы удобно было схватить и набросить, потянула простыню и скрутила ее жгутом, пока волк мял лапами матрас, угрожающе рыча. С кроватью Майконга проделала то же самое, что и со своей, глядя в напряженную спину брюнета. Он будто застыл, расправив плечи и чуть растопырив руки. Алрик рычал все громче, но Майк не двигался, не оборачивался. «Ты слишком правильный, швед. Только и можешь что рычать. Знаешь, что если бросишься первым, то проиграешь». Волк припал на передние лапы, оскалив зубы. «Света!» – почти пропел Майк. «Мне тебя проводить под кровать?» И в его напевном тоне я услышала настоящую тревогу. А что он беспокоится? Сам же говорит, что волк не нападет. И тут я встретилась глазами с животным и поняла. На Майка не нападет. Нападет на меня. Вот почему брюнет так упорно старается загнать меня под кровать. Тоже это понимает. А я тут жгутики кручу зачем-то. Дурында. Молчаливый рывок, звук порванного когтями матраса. И на меня летит волк. Пришло понимание. Я просто не успею никуда спрятаться. «Не оборачивайся!» — крикнула я, отпрыгивая в сторону и закрывая голову руками.